Глава 13. Художники, врачи и шпионы. Народу в картинной галерее Прохиндеевского околобогемного дельца толпилось действительно много. Сам хозяин этого заведения всегда чутко держал нос по ветру, делал ставку лишь на то, что можно продать быстро, выгодно, шумно и заработать при этом не только баксы, но и очки в художественной и политической среде. Он ни на шаг не отходил от Данилы Маркеловича Жакова, дедули, словно боясь, что часть денег и славы поплывут мимо него. Крутился тут же и Лаврик, вытирая потную от возбуждения лысину платком. Сам живописец-примитивист, обретя вторую жизнь не только в физическом, но в духовном смысле, был по-прежнему стариковски ехидно весел, подвижен и очень общителен. Его сухонькая фигурка мелькнула в длинном зале, за ним поспешали девушка-журналист с микрофоном, оператор с камерой, а старик обожал давать интервью. На картинах Жакова были изображены люди и звери, лешие и домовые, леса и реки, погосты и избы, а также какие-то неведомые существа и неземные пейзажи. Все это смешивалось, переплеталось в картину загадочного, странного, но теплого и узнаваемого мира. Посетители галереи, среди которых были и известные деятели культуры, восхищенно и одобрительно кивали своими учеными головами. Простой люд, забредший сюда отчасти случайно, не отставал от них. Но в художественных опусах Жакова было действительно нечто. Возможно, та жизнь, которая снится нам всем в детстве. «Первые 80 лет моей жизни прошли не слишком толково», — говорил Данила Маркелович журналистке, — «но обещаю, что следующие 80 станут значительно лучше». Говорят, что хорошие люди долго не живут, но я постараюсь опровергнуть это заблуждение. «Продали вы уже что-нибудь из своих удивительных картин?» — спросила девушка, тыча микрофон в лицо деда. «Этим мой сын занимается. Спросите его. Кажется, несколько сделок состоялось». Журналистка повернулась к Лавру, тот снял очки, глядя на нее с замасливавшимися глазами. Оператор перевел камеру на него. «Картины моего отца идут на расхват», — начал он заученно. «В этом большая заслуга и моего друга Гельманда, хозяина галереи, очень тонкого знатока искусств». Гельманд выскочил из-за его спины, как чертик, влез в кадр и перехватил инициативу. «Я устроил эту выставку не ради финансовой прибыли, а исключительно из любви к живописи и молодым талантам. А наш герой торжества, господин Жаков, конечно же, юн душой и, несомненно, одарен природой. Можно сказать, что это наш русский Гойя. Да, не скрою, жаждущих приобрести его картины сейчас очень много, и мы в этом направлении работаем. Есть даже клиенты из-за рубежа. Но мы бы не хотели, чтобы бесценные работы Жакова уплыли за границу, если только в какие-нибудь широко известные галереи. А каковы приблизительные суммы?» — спросила журналистка. — Ну, это, как вы сами понимаете, коммерческая тайна. Скромно улыбнулся Гельманд, обнажив желтые зубки. Данила Маркелович в это время узрел поднимавшихся по лестнице Костю и Риту и поспешил к ним. Журналистка и оператор пошли следом. За ними рванули и Гельманд с Лавриком, а также и все окружающие зеваки. «А вот мой архангел Константин», — сказал дедуля, обнимая своего молодого друга, — «со своей, как я полагаю, невестой. Или уже жена». Костя от такого обилия людей возле своего крестника и нацеленной на него кинокамеры смутился, Зато Рита, привыкшая к фотовспышкам, почувствовала себя в своей тарелке. Она приняла эффектную позу и заулыбалась по-голливудски. «Просто Рита», — представил ее Костя. «Не просто, а одна единственная», — поправила его девушка. «Мне Костик о вас рассказывал. Вы знаете, она повернулась к журналистке. Он ему жизнь спас, а дело было так. Вы снимайте, снимайте». Это уже относилось к оператору. Пока Рита рассказывала в микрофон о той давней истории, причем строя глазки всем присутствующим, Костя с дедулей отошли в сторону, Гельмант и Лавр продолжали крутиться рядом. — Ну, здоровье-то как? — спросил Костя. — Отменно! — улыбнулся старик. — Видишь, как мы тут размахнулись! А главное, лишь теперь чувствую себя по-настоящему счастливым. Знаешь, сынок, самое основное в жизни — это даже не любовь, как о том толдычат на каждом шагу, и не богатство, конечно же, не власть и не слава. Важнее всего — любимая работа, вот то дело, которое приносит тебе подлинное счастье. Эх, если бы я начал рисовать раньше, лет этак на 60, сколько времени пропало даром! Ну, теперь-то у тебя, Данил Маркелович, все путем пойдет, — сказал Костя. Не болей только. Да, меня теперь вон те цепные псы как сокровища охраняют, — ухмыльнулся дед, кивнув в сторону Лавра и Гельманда. Думают, миллионы на мне заработать. А я все равно все государству завещаю. России. В моей родной Вятке музей есть. Вот туда все и пойдет, и картины, и деньги. Картины? Услыхал ключевое слово Гельман и прытко очутился рядом, пытливо заглянув Косте в глаза. Если вы насчет покупки понравившихся вам картин, то обращайтесь исключительно ко мне или к Лавру Даниловичу. Мы представители господина Жакова. Да-да, — подтвердил Лаврик, держась все же на безопасном расстоянии от Кости. Вы это не того, знаю вас. Конечно, знаешь, — кивнул Костя. Тут оконные рамы покрепче будут. Или проверим? Лаврик поспешно ретировался еще дальше, а Гельмант недоуменно спросил, а при чем тут рамы? С решетками и сигнализацией. — А иди ты, — грубовато осадил его дедуля, — не мешай мне с моим юным другом разговаривать. Он взял Костю под руку и потащил к одной из картин. Там был изображен небесный ангел с лебедиными крыльями, в белом врачебном халате и колпаке с фонендоскопом на груди, везущий на медицинской каталке куда-то к горизонту новорожденного младенца, орущего и дрыгающего ножками. У младенца было лицо самого Данила Маркелыча, а у врача-ангела Костина, и подпись внизу «Архангел Константин, дарующий жизнь». «Да это же я!» — не удержался от восклицания Костя. «И ты, дедушка! А почему в облике новорожденного?» «Так старость и младенчество — суть одно!» — отозвался Данила Маркелович. «Оба эти естества к Богу ближе всего. Один выходит от него в мир, другой возвращается. Посередине же борьба, боль, страх, страсть. Счастье же и подлинная мудрость лишь в начале и конце жизни. Так-то вот. Повторите еще раз эти фразы в микрофон, — сказала подскочившая к ним журналистка. Она уже закончила с Ритой, а теперь велела оператору заснять Жакова на фоне его картины с ангелом и каталкой. Воткнула сюда же и Константина. — Меня-то зачем? — попробовал он сопротивляться. Но ведь это вы изображены на картине. Вот и стойте. И молчите. Лёва, снимай. Застрекотала камера, а журналистка продолжила свое интервью с новой московской знаменитостью. Звезды в столице порой загораются столь внезапно, особенно в лишенные сенсаций летние дни, что только успевай налаживать свой телескоп. Возле них собралась уже довольно плотная толпа зевак, каждому хотелось попасть в кадр. Вскоре появились еще какие-то репортеры и фотокорреспонденты. Жаков очутился в тройном кольце, а Костю и Риту оттеснили. Данила Маркелович лишь что-то прокричал им издали, но они не услышали. — Пошли отсюда, — сказал Костя. — Мы с тобой, в общем-то, чужие на этом празднике жизни. А надо сделать так, чтобы этот праздник был всегда с тобой. — С нами, — ответила Рита. — Попроси дедушку, чтобы он тебя усыновил. — Скажешь, тоже, у меня есть отец, а у дедули сын Лаврик. Я не хочу быть братом этого подонка. Мне кажется, он обдерет папу, как липко. «Тогда пусть удочерит меня», — с чисто женской логикой заявила Рита. Тут они столкнулись с завершающими осмотр галереи Ольгой, Натальей Викторовной и Вольдемаром. Константин замер, продолжая держать Риту под руку. Несколько оцепенела и Ольга, разглядывая свою соперницу. Та сразу обо всем догадалась, скользнув взглядом по животу беременной женщины. — Ну, познакомишь и нас, — сказала она и, не удержавшись, фыркнула. Конечно, сейчас Рита выглядела гораздо привлекательнее Ольги. К ее услугам были лучшая зарубежная косметика, салон красоты, свой парикмахер, спортивный корт, сауна, массажист, маникюрша, солярий и прочие прибамбасы, способные превратить даже дурнушку в принцессу. Ольга же в последнее время почти не следила за своей внешностью. Лишь переживала и плакала по ночам в подушку. Но теперь они внимательно изучали друг друга. — Ольга, Рита, — недовольно буркнул Константин. Наталья Викторовна возмущенно сверкнула глазами, взяла Вольдемара за руку и демонстративно отошла прочь. Но тут в картинной галерее неожиданно появились еще два персонажа этой трагикомедии. Они тоже шли под руку, представляя на публике вполне счастливую семейную пару. Это были Каргополов и Света. Итак, пока под прицелом фото и кинокамер Данила Маркелович раздавал налево и направо интервью и автографы, а народ вокруг него возбужденно гудел, в отдалении от основного центра притяжения стояли три пары и одинокая в своей беременности Ольга. Впрочем, ничуть не одинокая, ведь в ней уже жил маленький человечек. Каргополов смотрел на Риту, та на него, Костя на Ольгу, она мимо, Вольдемар на всех сразу. Лишь сестры бросились друг к другу обниматься, хотя с их последней встречи прошло всего несколько дней. Вот вытащила своего депутата на выставку. Пусть хоть немного на искусство посмотрят, — сказала Светлана. А то все бюджет да законы, девки да водка. Привет, Олечка. А меня мой путевой обходчик вытащил, — созналась Наташа. Вот его бы на место Каргополова в Думу ей-ей сгодится. Не надо, жаль парня испортится, как осетрина в жару, — ответила сестра. Сам Каргополов тем временем подавал какие-то немые знаки Рите. Она незаметно покачала головой. Костя перевел взгляд на депутата, узнал его по снимку в фотостудии. Ольга стала смотреть на картину «Архангел Константин, дарующий жизнь», и, обнаружив знакомое лицо в облике врача-ангела, вдруг засмеялась. — Вот и славно, — сказал Вальдемар. — Я же говорил, что живопись выводит из стресса. — Пошли отсюда, — вновь повторил Костя, на сей раз почти силой увлекая за собой Риту. Слух о том, что санитар Константин Щеглов выиграл в лотерею джекпот 242 миллиона рублей, а потому увольняется из больницы и уезжает в Израиль, как масляное нефтяное пятно, расползался по коридорам этого медицинского заведения. Утечка информации произошла от Мити, который еще и пошалил в духе писателя-фантаста. Но сотрудники и коллеги восприняли это известие по-разному. Одни искренне радовались, другие завидовали, третьи огорчались. К числу последних принадлежал и реаниматор Петр Петрович. — А институт как же? — спросил он Костю, встретив того на этаже. — Ты прирожденный врач. Тебе надо образование получать. — А я готовлюсь. — ответил Костя, еще не врубаясь в причину столь странного тона, с которого начал разговор Петр Петрович. Реаниматор смотрел на него как-то презрительно, даже гневно. — Капусты, говорят, много срубил, — продолжил тот. — Теперь поедешь задницу на Красном море греть и мацу лопать. — Чуть я вас не понимаю, Петр Петрович, — пожал плечами Костя. — У нас на даче нынче с капустой не урожай. — А, ну тебя! — махнул рукой реаниматор и пошел прочь. Зато другой врач, тот самый, дежуривший февральской ночью в приемном покое, Николай Семенович Климакович, воспылал к санитару запоздалой симпатией. Он задержал Костю в коридоре и зашептал. — Все знаю, молодой человек, горжусь, верю. Поздравляю и советую поспешить с отъездом. В этой стране вам, да и мне тоже, всем благородным людям ничего не светит. Провались она пропадом. Страна рабов, подлецов и казнокрадов. Еще дураков, махровых черносотенцев и бандитов, недобитых красно-коричневых и сталинистов. Жить здесь нельзя, только прозябать. У меня тетка в Хайфе. Скоро и я вслед за вами рвану. У меня есть идея открыть там геморроидальную клинику. Я ведь проктолог. Если мы объединим ваши капиталы и мои идеи, протрубим иерихонской трубой. От клиентов отбоя не будет. «Как? А?» «По глазам вижу, что согласны». Константин отшатнулся от него, как от чумного, и поспешил в административный корпус. Нес он туда заявление об уходе. В приемной Красноперова секретарша передала ему направление в мединститут. «Геннадий Васильевич подписал», — сказала она. «Хотя зачем тебе теперь учиться? Ты же миллионер». «Сколько, интересно, это будет в баксах? А почему именно в Израиль? Место лучше не нашел? Отправлялся бы сразу во Флориду?» «Ты, Галина, тоже башней накренилась», — совсем опешил Константин. «Или вирус какой по больнице бродит?» «Геннадий Васильевич у себя?» «Проходи, он с тобой сам поговорить хочет». — ответила секретарша и заиграла на клавиатуре компьютера. Главный врач поглядел на Костю со стариковской суровостью. Заявление прочитал, но подписывать покуда не спешил. — Почему? — коротко спросил он. — Так складываются обстоятельства. — уклончиво ответил санитар. — А мне говорили, ты в Израиль лыжи навострил. Деньги какие-то большие выиграл. Чуть ли не целое состояние. Так пожертвуй на старый корпус. там крыша течет. — Насчет денег брехня, — сказал Костя, уже начиная догадываться, откуда ветер дует. — Это вам, наверное, галочка на хвосте принесла. — Есть тут у нас один шутник-выдумщик. Романы по ночам пишет. А вот что касается Израиля, правда. Но у меня сын лейкозом болен. Нужна операция. Пересадка костного мозга. А там бесплатно. Понимаю. Причина уважительная. Красноперов побарабанил по столу пальцами, задумался. Не знаю даже, чем тебе и помочь. Попробую связаться со своими друзьями. Один из них подобные операции здесь делает, другой там, в Тель-Авиве. Что-нибудь придумаем. Если не получится тут, тогда, конечно, поезжай. А пока оформляй документы на выезд. Дело это хлопотное. И вот еще что. Поступай-ка ты, братец, не в медицинский, а в Менделеевский, на химию, на заочное отделение. Если уедешь в Израиль, то, когда вернешься, переведем тебя в мед. Так-то оно лучше будет. — А если не вернусь? — спросил вдруг Костя. Главврач посмотрел на него в упор и усмехнулся. — Вернешься. Куда ты денешься? Такие, как ты, всегда возвращаются. Им на чужбине плохо. Константин решил быть с Красноперовым откровенным до конца. — Геннадий Васильевич, — произнес он, набравшись духа, — мне предложили работу в одном денежном месте, а бабки позарез нужны. Один дифлюкан для сына 1500 баксов стоит. Я еще и поэтому решил уволиться. — Что за место? — поинтересовался главврач. — У Мамлюкова. — У этого прохиндея? Красноперов даже поморщился от досады. Имени его слышать не могу. Всю нашу фармацевтику развалил, а на обломках свою империю создал. Да только фасад-то у нее фальшивый, картонный. Это страшный человек, я тебе честно говорю. По нему не только тюрьма, гильотина плачет. Сколько же людей от его липовых лекарств погибло? А теперь вот пытается протащить на рынок метадон. — А что это? — спросил Костя. — Отрава. Уверяют, что он снимает наркотическую зависимость от героина, прекращает ломку. А на деле все наоборот. Человек привыкает к метадону за 2-3 приема и уже не может без него жить. Бежит в аптеку и отдает за него последнее. Такой же наркотик, как и все прочие. Почему же его не запретят? У Мамлюкова большие связи и в Минздраве, и в Госдуме. Пока вопрос о метадоне открыт, но, боюсь, вскоре он появится на всех аптечных прилавках. Да мы в медицинской академии уже несколько открытых писем подписали и в газеты, и в Кремль, и в Думу. Все без толку. Сильное лобби. Тут крутятся огромные деньги. Бешеные. Несравнимые даже с оборотом простых наркотиков и торговлей оружия. Кому-то очень хочется заработать миллиарды долларов и посадить всю молодежь России на иглу. Сказано же, не надо воевать со страной, такой как Россия. Достаточно лишь развратить и оглупить ее молодое поколение. Тогда приходи и забирай все голыми руками. Константин, выслушав Геннадия Васильевича, даже крякнул от изумления. Прямо какой-то заговор вырвалось у него. Дело тут не в масонах, а в элементарном отсутствии совести, — усмехнулся главврач. Когда на кону стоят огромные барыши, такие как Мамлюков и мать родную в землю закопают и спляшут на ней. Хоть барыню, хоть гопак, хоть 7:40. Что прикажут? Хорошо, что вы мне об этом рассказали. Тогда я, конечно же, к Мамлякову работать не пойду. Красноперов посмотрел на него очень внимательно и неожиданно произнес. — Нет. Напротив, иди. Даже отлично, что тебе поступило такое предложение. Иди и внедряйся. Ты мне можешь там очень понадобиться. Мне и всей нашей медицине. — Понимаю, — сказал Костя. Мне с детства нравился Штирлиц. Он даже потер руками от удовольствия. — Только не переусердствуй там, — усмехнулся главврач. — Дело это серьезное и весьма опасное. Мамлюков шуток не любит. А то наделают из тебя таблеток и расфасуют по коробочкам. Держи связь со мной и самостоятельных действий не предпринимай. Тебе предстоит очень трудная работа. Среди стаи волков казаться таким же волком. А ты, парень, честный. Это у тебя на морде написано. Извини, на лице. Я тут огрубел несколько. Представляешь, поставщик утки прислал, а они с дырками, срать нельзя. Наверное, такой же Мамлюков, только масштабом помельче. Передушил бы их всех, гадов. Он взглянул на заявление и отодвинул его. Подписывать пока не буду. Я тебя в бессрочный отпуск отправлю. Считай, что выполняешь особое спецзадание на благо Родины. Есть, мон дженераль, козырнул Костя и встал. Вольно, махнул рукой Геннадий Васильевич. А теперь ступай. Мне с этими чертовыми утками разбираться надо. Константин гнался за Митей по больничному дворику и кричал: «Я тебе покажу джекпот! Я тебе засуну кое-куда 242 миллиона!» Наконец он догнал приятелей, повалил его на траву. Митя запросил пощады. Костя тоже упал навзничь и раскинул руки. Он смотрел в светлое ясное небо, по которому плыли маленькие курчавые тучки, похожие на заблудившихся в бесконечной высоте барашков. — Вот и я так же заблудился, — думал Костя, — только здесь, на земле. — Что теперь делать? Впереди полная неопределенность. Антошка, Ольга, Рита, институт... Израиль, Россия, Мамлюков этот. Совесть, честь, деньги, баксы, любовь, жизнь, смерть. Все смешалось, как в том дурацком доме Облонских, и до сих пор никак не размешается. — Знаешь, Митя, — произнес он, — ты мой настоящий друг, поэтому я тебе открою одну страшную тайну. — Какую? — спросил тот, доставая тут же блокнотик и карандаш. — Запиши, запиши, — улыбнулся Костя. — В романе пригодится. — Жизнь, Митя, прекрасна и удивительна, потому что в ней есть место подвигам и приключениям. Но даже если бы в ней и не было места ни тому, ни другому, она все равно бы оставалась прекрасней и удивительней смерти. Он пружинисто поднялся и пошел к воротам. — Куда ты теперь? — крикнул ему вслед Митя. — К одному старому приятелю на радиостудию, — отозвался Константин и добавил. — Надеюсь, он меня еще помнит и на этот раз бить по морде не станет.